«Да, — думал я, — стонал и крякал, — дожил. Эх, да что говорить, о Господи, куда уж там? Ну да ладно». Шел пить кефир. Это еще было спасение, что по утрам здесь мог быть кефир. Что же дальше? Киоски «Союз печати» приобрел набор красочных открыток с видами Хивы, чтобы рассмотреть, где я был. На обложке набора было написано трижды на трех, по всей видимости, языках «Хива». «Хива» и «Хива» значит по-русски, по-узбекски и по-иностранному. Или, может, наоборот, по-узбекски, а потом по-русски. Буква «Х» ведь, кроме всего, еще может означать «Х». «Ксива» прочел я тогда первую надпись. Голова, по-видимому, еще неотчетливо соображала. Или кефир с жарой. Утренние эффекты были тяжеловаты. На базар, там и пиво, может, найдется. Базар, вдохновила меня эта идея. Так я себя когда-то убедил в чьих-то слов, что базар — это жизнь, это проза, это правда. Так и сейчас надеялся. Вся, мол, эта муть моего сбившегося с ноги самочувствия жизни обретет, ведь обретет и станет. И жара, и мигрень, и эти тени на живой еще пока в мае траве. Но не было и строчки прозы в моем одутловато-сосудистом самочувствии. В мутной, крутой волне, поднимавшейся вместе с кефиром со вчерашнего дня. Мигрень трава. Мой истощенный мозг подбирал уже с пола и то ронял. Плюшкинское чувство бездарности владело мною. Запомнить, не забыть, увидеть повелительное наклонение слепца. Деталь. Ни одной детали не наблюдалось в мире. Он был справедливо слит воедино расплавленной жарой студень заварной жизни. Я отступал перед ее плотностью. «Ну уж если я не увижу базара, то я ничего не увижу», — приговаривал себя. Я, как проигравший игрок, рассчитывая на последнюю ставку. Ах, если бы я знал тогда, сколько опережающей правды содержится в этом моем сегодняшнем проходном сравнении по отношению к тому, что меня тогда поджидало. Базара я не увидел. Поднявшийся с полудня раскаленный ветер гнал пыль и мусор вдоль пустых прилавков, скручиваясь в смерчки на перекрестке рядов. Одинокая капуста у одиноких же безнадежных торговцев серебрилась пыльно и голубовато. Качан не образ ли одиночества? Горстка мятой клубники — по 4 рубля килограмм, в Москве дешевле. Кран зеленый над неровной и осклизлой, похожей на обмылок хозяйственного мыла, чашей, напоминал о холере. Мать приподняла своего чумазого сыночка, поставила на край чаши, и он слизывал набегавшие с крана капли. Вода не шла. Старик, торговавший клубникой, смотрел на мальчика и тоже хотел пить. Наливал себе в пиалу остывшего кок-чая из старого щербатенького чайничка с медным луженым носиком на месте былого отбитого. И эта тщательность нищеты и вечность жизни предметов напоминала об уходящих ремеслах базара. Ремонт битой посуды специальными медными скрепочками. Очень аккуратно, я еще помнил этих базарных мастеров со времен эвакуации. Теперь, пожалуй, разве что только этот старик знал последнего такого же, как он, старика, и тот вспомнил свое мастерство по дружбе. Этот сифилитический чайничек — деталь моего треснутого мира. Подобие, укол задел меня за неживое куда больней. Пива не было, конечно, Я побрел по этой пыльной пустыне прочь с тем чувством,